Преимущество абстракции. Не забывайте, что мы существа из вымышленной абстрактной страны. Мы бестелесны. Абстрактным индивидам можно не есть, не одеваться, не иметь семьи и тому подобное. И при том вести разговоры на возвышенные темы с таким видом, будто ничего подобного вообще не требуется. Преимущества неоспоримы. Теперь, когда нам, абстрактным ибанцам, подкинут иногда вареную докторскую колбасу или 3 квадратных метра жилья на душу населения, мы приходим в дикий восторг, начинаем похихикивать над жизненными трудностями Запада, где число сортов колбас с 50 резко снизилось до 49, а дома стоят незаселенными по причине классовых боев. Мы, как и положено абстрактным индивидам в абстрактной стране, заняты более важным делом. Мы строим изм. А изм можно строить из лозунгов, директив, докладов, отчетов, воззваний, постановлений, рапортов, починов, инициатив и прочего необычайно прочного материала. Когда-то лет 30-40 назад рассказывали такой анекдот. Собрали собрание в одном дармохозе. Повестка дня, пункт 1 – строительство сарая, и пункт 2 – строительство изма. В связи с отсутствием досок, пункт 1 отменили и сразу перешли ко второму. Раньше над этим анекдотом смеялись, а зря. В нем истина. Такой материал в изобилии водится у нас. В западном мире сейчас ощущается его острый дефицит. Мы на это можем сыграть. Проложим туда от нас измопровод и начнем по нему качать наши замечательные апробированные строительные материалы. Бескорыстно. Нам этого добра не жаль. От себя будем приплачивать, чтобы они хотя бы частично дали нам возможность откачать его от нас. А то задохнемся от изобилия. Имейте только в виду, что и абстракции имеют свои законы. Так абстрактный ибанец, который не ест, не пьет, не бьется за квартиру, дачу, машину, логически возможен. А абстрактный ибанец, который не произносит речи, не рапортует, не приветствует, не аплодирует и тому подобное, логически противоречив. И потому он невозможен фактически.